Глава 7. Мирон. Едем в машине. Я напряжен, как струна. Пальцы вонзаются в руль, как в спасательный круг. Галя сидит рядом, молчит и скорбно поджимает губы. Бросает на меня затравленные взгляды из-под полуопущенных ресниц. «Ну, извини», — говорит она, когда мы в очередной раз встречаемся глазами. «Извини?» — раздраженно повторяю, кто тебя за язык тянул. «Меня?» «Это ты мне сказал соглашаться на все предложения. Так что я действовала согласно оговоренным условиям». «Блин, ну не подкопаться. Сам виноват, да?» «От этого легче не становится. Проблему все равно нужно решать, и причем крайне оперативно. Зачем про детей ляпнула?» «Само как-то. Я плохо контролирую то, что говорю, когда нервничаю». «Где мне теперь этих детей искать? У тебя есть знакомые, которые могут одолжить нам пару карапузов на выходные?» Галя резко поворачивается ко мне, удивленно хлопает глазами. «Одолжить?» «Да, дать в аренду или что-то типа того, или...» «Мы можем взять актеров, да, точно, наймем детей актеров, напишем для них сценарий и...» «Мирон, у меня правда есть дети?» — перебивает Галя. «Серьезно?» «Светофор. Жму по тормозам и отвлекаюсь от дороги, чтобы на Галю взглянуть еще раз, но уже под иным углом и с новыми вводными данными. Сколько ей лет? Когда успела двумя детьми обзавестись? И где отец этих детей, в конце концов?» «Не представляю, чтобы мужчина в здравом уме отпустил свою жену с каким-то левым типом на вечеринку, даже пускай за это и пообещали хорошо заплатить». Опускаю взгляд ниже, на Галины, сцепленные на коленях пальцы. На безымянном нет кольца. Лишь тонкий бледный след, будто оно было там совсем недавно. «Понятно, развелись. Бывает?» Галя, заметив на себе мое пристальное внимание, сжимает руки в кулаки и прячет их в складках шерстяного пальто. «Не нужно», — говорит она тихо. «Чего не нужно?» «Пытаться меня анализировать. Ты ничего не знаешь». «Мне нет никакого дела до твоей личной жизни». Закатываю глаза. «Так, хорошо, давай решать, что мы будем делать с нашей проблемой». «С нашей?» Удивленно ползут ее брови наверх. «Нет, с твоей проблемой». «Это ты обеспечила меня этой проблемой, поэтому будь добра, неси ответственность. У тебя есть дети и мы». «Нет», — отрезает Галя решительно. «Никаких больше мы. Уговор был на один вечер. Я выполнила свою часть сделки и не собираюсь вовлекать своих детей в этот цирк». «Галя, ты должна». «Я ничего тебе не должна, мистер. Мне жаль, что я такой неотразимый». «Ты обещал, что наши пути разойдутся». Галя фыркает, отворачиваясь к окну. «Так будь мужчиной, держи свое слово». «Уела, чё?» Молча подъезжаем к ее дому. Серая унылая панелька. Двор, плотно заставленный машинами, детская площадка, словно пережившая Армагеддон, в центре которой стоят покосившиеся от времени качели. «Ну а ты чего ожидал, Мирон Юрьевич?» «Что Галя на свою зарплату тащит двоих детей и на сдачу владеет скромным домиком на Рублевке?» «У нее явно туго с деньгами». «С деньгами, да. Паркуюсь у подъезда». «Галя, я готов заплатить за твою помощь». «О, не сомневаюсь, с ядом. Я утрою ту сумму, что ты получила сегодня». «Утроишь?» На лице ее отражается активный мыслительный процесс. Формулы полетели, умножение многозначных чисел. Она долго молчит, а я сижу и смиренно жду вердикт. Не отрывая глаз от ее лица, пытаюсь предугадать, что она ответит. А внутри все сжимается, будто я играю на бирже. «Все равно нет», — хмурится Галя и скрещивает руки на груди, всем своим видом показывая, что не намерена больше сотрудничать. «Галь, ну что мне прикажешь делать теперь?» «Слушай, ты хотел поговорить с Нестеренко, и я устроила для тебя встречу в неформальной обстановке. Действуй дальше сам». «Я не могу ехать один. Кто после этого поверит в мою легенду о счастливой семье?» «Скажи, что дети заболели». «Заболели?» «Да. Притащили из садика очередной вирус. Так бывает, Мирон». «Ты же понимаешь, что конкретно меня туда никто не звал. Они хотят видеть тебя. Тебя и наших, черт возьми, детей. Нет, ни в коем случае. К тому же у меня работа, забыл? Касса, покупатели. Задвоенная водичка. Там никак без меня. Все сломается. Все умрут. По тону слышу, издевается. И издевается над бедным мужиком, который оказался в зависимом положении. Галь, да что тебе эта работа? Я же говорю, оплачу все издержки. Невыносимый. Вы все невыносимые. Кипятится вдруг она и тянется на задние. За пакетом со своими вещами. Все брось и помоги мне. А после меня хоть потоп. Для тебя это все фарс, развлечение на вечер. Дети, актеры, фальшивая жена. Нет, Мирон, это моя жизнь, моя работа, мои дети. Я не клоунесса, чтобы развлекать твоих богатых друзей за подачки. Эти ваши извращенные способы скрасить досуг. Вы совсем уже зажрались. Она все распаляется, распаляется. Синие глаза сверкают на фоне бледного лица и красных щек. А Галя красивая очень в гневе. Думаю, я отстраненно, почти не слыша слов. На амазонку похожа. Пара непослушных локонов выбивается из прически и падает на ее лоб. Я быстрым движением смахиваю их пальцами, касаясь венки, трепещущей на виске. Галя резко отстраняется от меня, как от прокаженного. «Не трогай меня», — пыхтит зло. «Ты и твои, твой поцелуй, ты у меня его украл». «Украл?» — выразительно моргаю. «Ты не слишком возражала». Решила не закатывать скандал на публике. Разрешаю отомстить. Обязательно, язвит снова. На этих выходных? Нет. Она выходит из машины и с хлопком закрывает дверь. Нет. Опускаю окно и протягиваю Гале свою визитку. Подумай, время еще есть. Мы можем обсудить условия. Выдвигай любые требования, задавай любые вопросы. Галя, чуть поколебавшись, визитку все же забирает, комкает в кулаке, но сует в карман, прищуривается, наклоняясь к окну. Вопрос у меня только один. Крокодил на твоих ботинках умер от твоих рук? Чего? Растерянно открывая рот. Мой взгляд бегает по салону, но ответа в этой машине явно нет. Черт, что за рандомайзер у нее в голове? Можно мне тоже такое, чтобы на деловых переговорах деморализовать оппонентов? Галя тем временем с легким смешком разворачивается и встает на лыжи, через минуту исчезая за тяжелой дверью подъезда. Я смотрю ей вслед и думаю о том, что она чокнутая на всю голову. Чокнутая. Но, блин, что-то в ней есть.